Придется открещиваться. Но на его счастье девушка сказала совсем другое. Завидую вам. Мне всегда нравились фамилии с окончанием на «ски» и «ская». Так бы хотелось иметь какую-нибудь такую, а не Матюшину. — Будешь себя хорошо вести, — ехидничал про себя Денис, — оставлю тебе свою фамилию в наследство после развода. — Эх, Олежек, нашел ты с кем мериться силами. И в чем? Тоже мне проблема окрутить наивную девочку. Да она сейчас прямо, сейчас за меня замуж побежит, если я позову. Ладно, пора переходить в наступление. Он придал своему лицу грустное выражение, несколько раз вздохнул, глядя на проплывающие за иллюминатором облака, и снова повернулся к попутчице. — Вообще-то моя работа мне нравится. Ведь строительство — это то же самое творчество. Вот вы играете на скрипке, и под вашим смычком рождается чудесная мелодия. А я возвожу здание, и тоже из ничего создаю красоту. Когда видишь результат своей работы, испытываешь просто удивительное чувство. Вот в последний раз мне так не повезло. — Как же вы все это так оставили? Разве так можно? Надо было подать на вашего работодателя в суд. У вас ведь сохранились документы, контракт. — Какой контракт, Таня, милая? Мы же все работаем нелегально. Этот кекс, он, кстати, русский, откуда-то из Тюмени, что ли, нанял нас в Москве без всяких документов. Хорошо, хоть у меня осталась заначка от аванса, еле-еле хватит на обратный билет. — А где вы живете в Москве? От былой неприязни не осталось следа. Таня всей душой сочувствовала попутчику, оказавшемуся в такой неприятной ситуации. Чем-то похоже на ее историю с работой в ресторане, только у Дениса все еще хуже. — Да нигде, к сожалению. Думал снимать комнату, но теперь не на что. — А домой вы не хотите вернуться? — Домой. А что там делать? Работать негде, да и с жильем одни проблемы. Мои там ютятся все вместе. Мама, папа, бабушка и две младших сестры с мужьями и детьми. И Дэн так живо вообразил себе эту картину, точно рассказывал чистую правду. — И что ж вы будете делать? Он пожал плечами. — Искать работу, разумеется. Глядишь, через недельку-другую что-нибудь нарисуется. — А жить где? — Ну, мало ли. Сегодня переночую в аэропорту, потом попробую где-нибудь на вокзале, если милиция не прогонит. Есть в Москве места ночлежки всякие, в подвалах, на чердаках, в выселенных зданиях. Там, конечно, не отель Мариот, грязный, и публика отнюдь не от кутюр, но... Таня слушала его с нарастающим ужасом. Неужели этому красивому холеному мужчине, так похожему на Георга, придется жить в ночлежках с крысами и грязными бомжами? Или того хуже, оказаться в милиции за бродяжничество? У него ведь наверняка нет московской прописки. Таня не слишком хорошо представляла себе принципы и систему депортации, но почему-то считала, что это что-то очень неприятное и даже страшное. А раз так, значит, невозможно не восхищаться Денисом, который говорит о своих предстоящих мытарствах так спокойно и невозмутимо. Нет-нет, никак нельзя допустить, чтобы он ночевал по подвалам. И Таня пролепетала, чуть смутившись. — Я могу приютить вас на некоторое время, ненадолго. Дэн грустно улыбнулся. — Представляю, как это воспримут ваши родные. — Мы живем вдвоем с мамой, — заверила девушка. — Мама пенсионерка, и сейчас уже на даче. Я звонил ей перед вылетом. В Москве хорошая погода, вот мама и помчалась на свою обожаемую фазенду. — Ну, я даже не знаю, мне неудобно вас стеснять. — Ну что вы, я буду только рада вам помочь. — Ну что, Олежка, ты еще сомневался во мне? Мысленно обратился Денис к другу и увидел, что тот собственной персоной движется мимо него по проходу в хвост самолета и подает на ходу еле заметный знак. — Пойдем, мол, поговорим. Глава седьмая. Из дальних странствий возвратясь. 22 апреля 2007 года. — Ну, как успехи? — Дэн похлопал друга по плечу, едва они оказались наедине в небольшом отсеке перед туалетом эконом-класса. — Светлана холодна и неприступна. — Наоборот, очень мила и приветлива. Виталик был совершенно искренне. — Как прилетим, сразу еду к ним домой. Меня пригласили пожить в ее особняке.